Глава 28. Я вывалился из капсулы, перебрался в коляску и мрачно уставился на свое отражение в зеркале, висевшем на стене. Поначалу было страстное желание рвать и метать, с губ готовы были сорваться нецензурные слова, и было большое желание кого-нибудь удавить. Поэтому я поспешил сбежать из игры, пока на кого-нибудь не сорвался. Единственное, поставил только несколько задач Хинати, как моему будущему заму, организационного характера. Отражение молча смотрело на меня в ответ. На секунду мне даже показалось, что я там вижу прежнего Синдзи, который с ехидством смотрит на меня. Мыл, ну кто из нас теперь кретин? Ну почему? Почему я зациклился на этих чертовых черных муравьях? Когда я узнал про прокачку репутации, надо было попробовать с кем-нибудь поинтереснее ее прокачать. Типа волков, медведей. Хотя нет, медведи вряд ли. Они тебя быстрее сожрут, чем ты хоть что-нибудь сделать успеешь. Хотя, может, так и надо с ними репутацию качать. Своим телом, так сказать. Орлы, скорпионы, змеи. Это я еще молчу про драконов, которые, по слухам, тут тоже где-то водятся. Вариантов тьма, в общем, было бы. Но я качал репутацию с муравьями. «Нафига?» Появилось страстное желание побиться головой об стену, а я его переборол. И так, похоже, с головой проблемы. Не будем их усугублять. «Так, надо успокоиться». Я подъехал к компьютерному столику. «Посмотрим, что нам скажет по этому поводу форум». Через 5 минут я откинулся на спинку кресла и задумался. Ни одного упоминания на интересующую меня тему. Но было несколько сообщений с вопросами игроков, когда в игру ведут богов. Храмы есть, но попасть в них нельзя. Списка богов нет. Как прокачивать с ними репутацию, неизвестно. Да и планируются ли они вообще в этой игре? И под каждым из таких вопросов стандартный ответ администрации. Боги будут введены в игру в рамках игровых сценариев. Ожидайте. Интересно, означает ли отсутствие тем про игроков, ставших богами, что я стал первым, или другие также решили затаиться, учитывая условия про недопустимость смерти и прокачку за счет убийства других игроков божественного ранга, я бы поставил на второе. Так, ладно, там мне вроде обещали прислать на почту полное описание моих текущих возможностей. Надо хоть посмотреть, что там. «Здравствуйте, уважаемый Кёдзоку! Поздравляем вас с получением божественного ранга и высылаем вам полный список ваших текущих возможностей. Перед вами открываются безграничные возможности в нашей игре, пользуйтесь ими с умом. Не забывайте, что теперь каждый ваш шаг может повлиять на развитие игровых событий целого мира. С уважением, гейммастер Ичиро». Я открыл вложение и присвистнул. 20 страниц! Ну да ладно, знать свои возможности все равно необходимо, решил я и погрузился в чтение. Возможности были воистину обширные. В каждой локации был ровно 1 000 000 муравьев. Всего локаций в игре планировалось 1000, так что со временем, если я прокачаюсь до 3-го божественного ранга, в моем подчинении будет 1 000 000 муравьев, способных выполнять самые разные функции и задачи. Шпионаж, строительство различных сооружений, перемещение грузов, прокладывание подземных ходов, убийство. У черных муравьев была своя иерархия и классы. Они разделялись на несколько видов – воинов, добытчиков, строителей и шпионов. Каждый из видов имел свои подклассы. Они могли прокачивать свой уровень и эволюционировать в дальнейшем до летающих муравьев. Моя власть над ними в текущей локации была практически безгранична. Я мог подключиться к любому из муравьев и как взять полностью управление им на себя, так и просто смотреть на мир его глазами. Мог ставить различные задачи целым группам муравьев. Мог призвать к себе всех муравьев локации и заставить атаковать их выбранную мной цель. И хотя урон они наносят небольшой, Но миллион муравьев, думаю, способен загрызть кого угодно. Мог отстроить с помощью их себе целый дворец. Мог. Да что угодно практически мог. Но не все так просто. Есть, конечно, и ограничения. Куда ж без них. Во-первых, каждое действие требовало затраты определенного количества маны. Если просто посмотреть глазами какого-либо муравья стоило 10 единиц маны в минуту, то полностью перехват управления над ним стоило уже 100 единиц маны в минуту, а призыв всех муравьев, локации и атака выбранной цели стоило уже 100 тысяч маны. 100 тысяч! Это, блин, требовало наличия 10 тысяч единиц интеллекта у персонажа. Становилось понятно, что мне придется полностью пересмотреть стратегию развития своего персонажа и делать упор на интеллект. И, учитывая недопустимость игровой смерти, на выносливость. Прощайте мечты о суперловком убийце. Здравствуй, реальность с криво прокачанным персонажем. Ну или до свидания. На третьем ранге у меня будет постоянный прирост маны за счет энергии души, которую будут жертвовать мне муравьи. И станет попроще, но до этого еще дожить надо. И если я потеряю божественный ранг, то можно будет смело уходить на рерол. И во-вторых, каждая смерть муравья по моей вине, неважно по какой причине, находился ли он в разведке по моему приказу, и его убили, раздавили ли его, когда унес строительные материалы для строительства чего-либо порученного мной, смерть в бою, начатого по моему приказу, все это уводило в минус мою репутацию с ними. И в-третьих, в случае какой-либо угрозы муравейнику или матке, они будут взывать ко мне о помощи. И если я не помогу, то это также серьезно опустит репутацию в минус. Вообще, детализация мира, конечно, поражает. Я даже боюсь представить, какие мощности тут задействованы, чтобы реализовать все это. И это ведь только на муравьях. А ведь есть же еще и всякие прочие насекомые и животные, видов которых просто огромное количество. Я задумался. Это что, у каждого из них будет свой бог из игроков? И сколько же тогда будет богов? Сотни, если не тысячи. И сколько же это займет времени, пока они все не станут богами? Думаю, потеря анонимности мне в ближайший год точно не грозит. А вообще зря я психовал из-за муравьев. Как оказалось, это не самый плохой для меня выбор. Меня особенно заинтересовали возможности применения их в качестве шпионов. Для будущей деятельности клана это может оказаться очень полезным. Учитывая, что воздействие тут божественного уровня, обнаружить слежку и прослушку будет практически невозможно. Никакой полог тишины не спасет. Я, наконец, закрыл почту и уже поехал в сторону кухни, когда раздался телефонный звонок. «Номер не определен», — прочитал я. «Слушаю». «Добрый день, господин Канугава», — раздался в трубке смутно знакомый голос. «Это Сайшера Накадзима». «Добрый день, господин Накадзима. У вас есть какие-то новости для меня?» «Есть, но это не телефонный разговор. Буду ждать вас там же, где мы встречались в первый раз через час. Вас устроит время?» «Вполне», — ответил я, радуясь про себя, что Хината и Миями еще в игре, и мне не придется им врать о том, куда я поехал и почему я не могу взять их с собой. «Тогда до скорой встречи», — в своем привычном сухом тоне произнес Накадзима и отключился. Кафе «Одинокий странник» привычно встретило меня клубами сигаретного дыма и криками пьяных голосов. На мое плечо опустилась тяжеленная рука, и у меня возникло легкое чувство дежавю. «О, опять ты, ущербный!» — раздался рык за спиной. «Сам ты ущербный!» — вспыхнул я и раздраженно скинул руку с плеча, поворачиваясь лицом все к тому же швейцару-викингу. «Ща как дам по яйцам, и посмотрим потом, кто из нас более ущербный будет. Я без ног или ты без яиц?» «Ха-ха-ха-ха!» — заржали стоявшие рядом у стойки мужики. «Хорн, а малец-то уделал тебя! Или как? Устроишь с инвалидом махач?» Викинг нахмурился, а потом неожиданно присоединился к общему ржанию и хлопнул меня опять по плечу. «Молодец! Наш человек! Поехали, тебя уже ждут!» И он все еще, посмеиваясь, пошел вперед, прокладывая мне путь в толпе. Сайшира Накадзима сидел за тем же столиком и даже на том же месте, изучая какие-то бумаги. Увидев меня, он слегка привстал, обозначая приветствие, и отложил бумаги в сторону. «Еще раз добрый день, господин Канугава». «Добрый». Я подъехал к столику и начал изучать меню, решив совместить приятное с полезным. «Очень хотелось жрать». Накадзима дождался, пока я сделаю заказ, и, проводив взглядом официанта, приступил к делу. «Вы были правы. За вами действительно ведется слежка. Причем я заметил внимание к вам со стороны трех разных групп». «Интересно, кому это я понадобился?» «Скажите, господин Канугава, а что вы вообще знаете о вашей семье и ваших родственниках?» Сайшера внимательно смотрел на меня. Я задумался. «Очень мало. Можно сказать, практически ничего. Я помню, что родители иногда в разговорах упоминали кого-нибудь из них. Вроде у папы был брат. Про дедушку иногда говорили. Вот в целом и все. Да, и представители органов опеки после смерти родителей в первое время говорили, что меня собираются забрать к себе какие-то родственники. Но вскоре эти разговоры прекратились. Еще, господин Накадзима, обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени. Все-таки я намного младше вас». «Хорошо, Синди. А тебя никогда не смущала эта ситуация, что после смерти родителей тебя не то что никто не забрал, но даже не навестил, чтобы хоть как-то поддержать?» «Поначалу, конечно, смущало. Обидно было очень. Я не понимал, что происходит. Злился. Но потом... мне просто стало все равно. Не собираюсь я никому навязываться. Я бы и сейчас о них не вспомнил, если бы не эта непонятная ситуация со слежкой. Тут мне принесли мой заказ, и я сосредоточился на еде. Извините, Сайшера, что я во время разговора ем, просто я сегодня ничего еще не ел. Поэтому, с вашего позволения, я буду есть и внимательно вас слушать. Если вы не возражаете, конечно». «Да, на здоровье», — махнул он рукой. «Тогда я начну. Твоего отца звали Икари Куросава». Тут я удивленно вскинул кверху брови. «Да-да, именно Куросава», — заметив мое удивление, акцентировал внимание Сайшера. «Канугава — это фамилия твоей матери. Ее звали Йошика Канугава. Твой отец после свадьбы взял ее себе. Ну, давай по порядку. Твой дед, Акира Куросава, является главой одного из самых крупных кланов Японии — Фудзи. Твой отец был старшим из его сыновей. Всего у деда было трое сыновей и дочь. Как самый старший из братьев, твой отец был наследником. Ему предстояло стать в будущем новым главой клана. Но вмешался случай. Твой отец встретил и полюбил твою мать, которая была из самой простой семьи. Вопреки воле деда, он разорвал помолвку с принцессой клана Нагару, разрушив тем самым планы твоего деда по расширению корпорации Fuji Media Industries и женился на твоей матери. Сказать, что Акира Куросава был в ярости, это ничего не сказать. Он лишил твоего отца наследства и выгнал его из клана, запретив даже упоминать при нем его имя. Наследником стал средний сын, Макаши. Вот тут-то твой отец и сменил свою фамилию, желая полностью убрать из своей жизни малейшее упоминание о семье. Шли годы. Акира Куросава стал мечтать о внуке, но рождались только внучки. И тут до него доходит весть о твоем рождении, и он смягчился. Стал искать встреч с твоим отцом, просил у него прощения, и тот простил. Зашла речь о возвращении твоего отца в клан и о возможном возвращении ему статуса наследника. Дед был очень недоволен твоим дядей. Макаши показал себя как трусливый и не очень умный руководитель, который заботится лишь о своем благосостоянии и которому плевать на клан. Была назначена дата возвращения твоего отца и вступления вас с матерью в клан. И тут случилась та авария. В автомобиль твоих родителей врезался грузовик с заснувшим за рулем водителем. Твои родители погибли, ты каким-то чудом уцелел. Водитель грузовика отделался испугом и парой переломов и отправился отбывать срок в тюрьме. В клане подозревали участие Макаши в организации аварии, но доказать ничего не смогли. Самое интересное, что после того, как ты оказался в больнице, Макаши обратился к Акира с предложением забрать тебя в свою семью и взять над тобой опеку. Но твой дед отказался, сказав, что ему не нужны в клане калеки, и запретил всем остальным твоим родственникам принимать участие в твоей судьбе. Сайшира замолчал, видимо, в ожидании моей реакции. «Да и насрать на всех них с ихними кланами!» — махнул я вилкой. «Пусть и дальше жрут друг друга, без моего участия. Но это не дает ответ, что им всем сейчас-то от меня надо». «Как ты уже понял, одна из сторон, которая присматривает за тобой, — это твой дед. Точнее, даже не за тобой, а за теми, кто проявляет к тебе интерес. Следующая группа — это люди твоего дяди, Макаши. Точнее, наемники, которым поставлена задача отслеживать каждый твой шаг и все твое окружение. Они очень оживились с появлением в твоей жизни этих девушек, о которых ты просил узнать на прошлой встрече. А вот тут мы подходим к третьей группе. Хината Маруёми — дочь владельца корпорации Найджи Гора Маруёми, которая является основным конкурентом корпорации твоего деда. Именно его люди периодически проявляют к тебе интерес. Гора Маруёми развелся с матерью Хинаты, когда ей было всего 10 лет, и она осталась с матерью. Далее ее мать успела еще раз выйти замуж и опять развестись. От второго брака матери у Хинаты появилась сестра Амина. Несмотря на то, что Хината почти не общается со своим отцом, она явно неспроста появилась в твоем окружении. Причина интереса пока не выявлена. Миями Китачи из простой семьи. С этой стороны внимание к твоей персоне не выявлено. И еще один момент. На секунду замялся Сайшира. Хината с Миями живут у тебя по приказу главы твоего бывшего клана. Задачей докладывать ему о каждом твоем шаге. Но пока они ему практически ничего не сообщают, из-за чего он очень недоволен ими и пытается внедрить в твое окружение в игре еще одного своего человека, успешный или нет, пока неизвестно. В целом у меня все. Выводы, думаю, ты и сам сможешь сделать. Тут он придвинул ко мне лежащие на столе бумаги. Здесь все расклады по твоим родственникам и по семьям Хинаты и Миями. Могут пригодиться. Спасибо, господин Накадзима. Я поклонился и взял протянутые бумаги. Я надеюсь, вы и дальше будете заниматься этим делом. Я так понимаю, история еще не закончена? Безусловно, Синдзи. Можешь даже не сомневаться в этом. И, кстати, как ты намерен поступить с девушками в свете выявленных обстоятельств? Никак, пожал плечами я. Для меня это ничего не меняет. Я раньше догадывался, что они появились у меня не просто так. Но пусть уж лучше они, чем неизвестно кто. Не зря же говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Подмигнул я ему. Любопытное выражение. Никогда раньше не слышал. Откуда оно? Сайшира с любопытством посмотрел на меня. Ой, да я не помню уже. Неумело отмазался я и поспешил сменить тему. Так, значит, договорились, и вы и дальше попробуете выяснить, что тут происходит. Кстати, на вас-то давить не пробовали, чтобы вы отказались от дела? Пробовали, конечно, усмехнулся он. Но на меня давить бесполезно. Я и сам на кого хочешь надавлю. Он привстал и протянул мне руку, прощаясь. Пока, Синдзи. Будем работать дальше. Когда еще что-нибудь узнаю, позвоню. Я попрощался с ним и поехал к выходу. Содержательная получилась беседа. Ну что ж, на родственничков плевать, лишь бы они и дальше держались от меня подальше и не втягивали меня в свои интриги. А по девчонкам я действительно догадывался, что они неспроста появились у меня. И сейчас лишь убедился в этом. Старина Шин, значит, никак не успокоится. Ну что ж, сам напросился. Тут можно придумать очень даже неплохую игру.